отсутствие внука. Одна из служанок поспешно бросилась к Ливань. Ливань тотчас встала с циновки и, обращаясь к Дзя-Джену, сказала: «Моего сына не звали, поэтому он не осмелился прийти». Все засмеялись. «Какой же он все-таки странный и упрямый!» Дзя-Джен приказал Дзя-Хуаню и одной из служанок привести Дзя-Ланя. Когда тот явился, матушка Дзя подозвала его, дала ему пригоршню фруктов и велела сесть рядом с нею. Завязался оживленный разговор, слышались смех и шутки. Однако Бао Юй, обычно любивший пространные рассуждения, сейчас молчал. Присутствие отца стесняло его, и он только на все почтительно поддакивал. Сян Юнь, которая любила оживленные беседы и горячие споры, тоже сидела молча, будто воды в рот набрала. А Дай Юй говорить нечего, она всегда была замкнутой и не любила вступать в лишние разговоры. Что же касается Бао Чай, то она обычно вела себя осторожно и никогда не говорила лишнего, поэтому она чувствовала себя спокойно и непринужденно. Таким образом, несмотря на семейный праздник, почти все испытывали стеснение. Матушка Дзя сразу поняла, что причиной этому присутствие Дзя-Джена. И поэтому, когда вино обошло три круга, она велела Дзя-Джену пойти отдохнуть. Дзя-Джен догадался, что мать хочет удалить его, чтобы дать детям свободно повеселиться, и с улыбкой сказал: «Матушка, я узнал, что вы по случаю Нового года решили устроить вечер загадок, и решил принять в нем участие, приготовив подарки и угощения. Мне известно, что вы любите внуков и внучек, но неужели вы не подарите мне хоть каплю внимания?» «Когда ты здесь, они не решаются шутить и смеяться», — ответила ему матушка Дзя. «И это на меня тоску нагоняет. Если уж ты так хочешь отгадывать загадки, я загадаю тебе одну. Если ты не отгадаешь, мы тебя оштрафуем». «Разумеется», — улыбнулся Дзя-Джен. «Но если я отгадаю, выдайте награду». «Конечно», — согласилась матушка Дзя. А вслед за тем прочла: «Мартышек легкие тела на кончиках ветвей. Известный плод». Дзя-Джен сразу понял, что матушка Дзя имеет в виду плод Лиджи, но нарочно дал неправильный ответ, за что и был оштрафован. После этого он отгадал загадку и получил подарок от матушки Дзя. Потом он сам сочинил загадку и попросил матушку Дзя отгадать. В загадке говорилось: «Она с углами, как квадрат, тверда, жестка собой она, сама не может говорить, но говорящим всем нужна. Обиходная вещь». Он потихоньку шепнул ответ Бао Юю, а Бао Юй незаметно передал его матушке Дзя. Матушка Дзя немного подумала, ошибки действительно никакой не могло быть, и сказала: «Тушечница». «Верно, матушка», — подтвердил Дзя-Джен, — «вы угадали». С этими словами он повернул голову и приказал служанкам: «Живее подавайте подарки». Служанки поднесли блюдо, уставленное маленькими коробочками. В коробочках было все, что необходимо для праздника фонарей, и матушка Дзя очень этому обрадовалась. Обратившись к Бао Юю, она приказала: «Налей-ка своему отцу вина». Бао Юй налил вина из чайника в чашку, а Ин Чунь поднесла его Дзя Джену. Затем матушка Дзя вновь обратилась к сыну: «Вот там на фонаре наклеены загадки, придуманные девочками. Отгадай их, я послушаю». Дзя-Джен почтительно кивнул, встал и приблизился к фонарю. Он увидел, что первую загадку составила Юань Чунь, и в ней говорилось: «Она заставит духов злых совсем утратить смелость. Ее дыхание словно гром, как сверток шелка тела.